Глава 10. Марина. Прочитав в декабре ту дурацкую переписку с Милой, которая, как я теперь понимаю, не была ничем из того, что я о ней подумала, я разозлилась и едва не кокнула Сашкин телефон на ближайшую стену. Кое-как сдержалась. Несколько дней я кипела, как вода в чайнике, под которым горит сильный огонь, и толком не могла работать. Работаю я мастером по маникюру в салоне красоты, несмотря на то, что изначальное образование у меня переводческое, и я в совершенстве знаю английский и французский. Но так вот получилось по жизни, и я не жалею. В общем, девчонки и коллеги на работе шипели на меня. Начальница и, по совместительству, бывшая одноклассница Карина Романова ругалась и пыталась отправить в отпуск. Но тут уже воспротивилась я. Сидеть дома в четырех стенах? Нет-нет, лучше работать. Потом девчонки с Кариной во главе потащили меня в клуб. Случилось это в выходной день, и детей я оставила на Сашку, который вообще не понял, куда я иду и когда вернусь, но перечить не стал. Он верил, что я не способна на предательство. Да я и сама, по правде говоря, тоже всегда так думала. Я даже не рассматривала вариант, чтобы в ответ на Сашкину измену переспать с другим мужиком. Как-то это все противно, и вообще я не настолько непривередливая. Наоборот, в вопросах секса я во многом ханжа и не воспринимаю случайные связи. Я считала, что подобное поведение не для меня. В конце концов, как можно переспать хрен знает с кем? Мало ли, чем этот человек может быть болен, а мне потом лечись. Наверное, если бы я оставалась трезвой, я бы продолжала рассуждать в таком же духе. Но коллеги, а особенно Карина, напоили меня в тот вечер изрядным количеством коктейлей. И из-за них все разумные рассуждения забылись. Я сидела за столиком, посмеиваясь над тупыми шутками каких-то парней, которые подсели к нам ближе к ночи и чуть ли не пузыри пускала. «Пойдем», — сказал кто-то над моим ухом и потащил меня прочь с дивана. «Девчонки, мне кажется, вашей подружке уже хватит. Я ее домой отвезу». «Смотри, Антон», — погрозила ему пальцем Карина, «чтобы ни один волос с Маринкиной головы не упал». На следующий день я удивлялась, что она настолько легко отпустила меня с незнакомым парнем. Но оказалось, что для Карины он не был незнакомым. Антон – ее двоюродный брат. Более того, она позвонила ему и попросила прийти с друзьями в этот клуб, развлечь девчонок, если есть возможность. Поэтому отпускала меня с ним Карина почти с легким сердцем, знала, что он ничего мне не сделает. Ну, почти ничего. Но я его не виню. Очень сложно сдерживаться, когда на тебя лезет жаждущая секса девушка без тормозов. А именно так я себя и повела, как только мы с Антоном сели в его машину. Он даже завести ее не успел. Я накинулась на него, словно голодающий человек на пирожное, и заявила. Всегда мечтала потрахаться в машине. Поначалу Антон со смехом пытался отцепить от себя мои руки, уговаривал на что-то, но я ничего не слушала. Я была не способна слушать, у меня от алкоголя и стресса отказали мозги. И да, мы потрахались. На заднем сиденье машина Антона. Как перебрались туда, я даже и не помню. Помню только, что в процессе было классно, и в какой-то момент я отчего-то решила, что занимаюсь сексом с Сашкой. Разозлилась, начала плакать и выговаривать ему, как я его ненавижу, за все, что он со мной сделал, в кого превратил. Так и кончила, плача, причитая и раздирая Антону спину в кровь. Осознание, что я натворила, вывалило на незнакомого человека целую кучу личной информации, еще и мужу изменило. Пришло ко мне позже, когда Антон садил меня с себя, погладил по голове, как маленькую девочку, вздохнул и сказал: «Мне очень жаль».